Наутро мама хвалила меня за храбрость и называла умницей много раз. «Есть, — говорит, — у тебя характер. Я люблю, когда у меня что-нибудь есть. Это намного лучше, чем ничего нет. Я был ужасно рад этому. Мне казалось, что я уже герой, и хватит с меня. Можно больше совсем ничего не делать такому замечательному герою. С тех пор ничего хорошего не делал, и хвалить меня было не за что. Давай, — говорю, — Вася, поговорим о наших характерах. Какие у нас с тобой недостатки и что у нас с тобой есть?» «У тебя ужасный характер, — говорит Вася. — Ты все время подговариваешь меня из школы сбегать. Это у тебя ужасный характер. Что тебе не скажешь, куда не позовешь, ты всегда ломаешься. Потому что я не хочу убегать с уроков, а ты меня подговариваешь. Не хочешь, так не убегай, никто тебя не гонит. А ты пристаешь, — говорит Вася. — Пристаю, потому что знаю, все равно сбежишь. Но ужасно спорить любишь. Не хочу, не буду, не пойду. Надо тебе исправляться. Ну, вообще ты парень хороший. Всегда со мной ходишь, настоящий друг». «Ты тоже настоящий друг, — говорит Вася, — потому я с тобой и хожу». Первый раз в жизни мы с ним не поссорились. На душе легко стало, когда узнали, что мы с ним друзья, что надо. Теперь я твердо решил быть в школе внимательным, все замечать, мимо ушей ничего не пропускать. Вот смотрю внимательно по сторонам, и приходит в наш класс ученик из другого класса и говорит, что он теперь у нас будет вожатым. Говорит, что он любит играть с малышами, то есть с нами. Вожатый спел нам песню, танец танцевал. Потом играл с нами в паровоз. Я запомнил стих, который в игре говорили в такт шагам: «Паровоз пыхтит, гудит, мчится во всю силу». Потом вожатый разделил всех ребят на группы, которые звездочками называются. Теперь у звездочек будут соревнования, кто больше сделает полезных дел. Первое полезное дело было такое: кто больше поможет стареньким на своей улице. И вот я звоню в квартиру на своей лестнице, чтобы кому-нибудь сделать полезное дело. Ходил, ходил, у кого не спрошу, все говорят: нет старых. Что же мне делать? И тут же сразу придумал. Моя же собственная бабушка может меня здорово выручить. Буду ей теперь помогать. Но Вася, наверное, победит в этом соревновании. У него на лестнице живут одни старики. Но Васю мне все же хочется опередить, побольше него полезных дел сделать. И вот я по утрам в школу шагаю, учусь там, что есть мочи. Потом дома уроки делаю. Тороплюсь, чтобы времени побольше осталось бабушке полезное дело сделать. Но на это-то как раз времени у меня все же не хватает. Бабушка без всякой помощи остается. Смотрю на нее. Совсем человек пропадает, молчит и скучает. Только на меня иногда поглядывает. Мол, скоро ли ты там с уроками управишься и меня из скуки выручишь? «Мама, — спрашиваю, — что делать, если времени не хватает?» И мама мне советует режим дня написать. Он воспитывает волю и помогает все успевать. Я сразу написал режим, и по режиму время у меня даже оставалось. Совершенно не знал, что я теперь буду делать от 9 до 10 часов вечера. Бабушка уж в это время спать ложится. Опять у мамы спросил, а она говорит: в это время полезно поскучать. Я не хочу, чтобы у меня был скучный режим, и этого писать не буду. Теперь я все делал по режиму и весь день ждал, когда это кончится. Тогда я гладил нашу собаку-пташку. Ей это нравилось. Она меня с утра подстерегала, к себе переманивала, поджидала, когда ее позову. Ей режим был совсем ни к чему. Пташка стала моим лучшим другом. Когда я играл с собакой, пришло мне в голову вот что: обратиться к ребятам всего земного шара, чтобы не гоняли они больше ни собак, ни кошек. Ведь из злой и грязной собаки можно сделать верного друга. С каждым днем он привязывается к тебе все больше, с ним и времени не замечаешь. Ведь и наша пташка раньше была голодная, никому не нужная собака, а теперь лучший друг. режим и ей на пользу пошел. Я сказал об этом папе. Он хотел меня за это по голове погладить, но видит, я свою собаку по голове глажу, и меня уж не стал. Он сказал: «Это здорово, что ты подружился с животным миром. А как у тебя с зеленым другом обстоит?» «Я про зеленого друга уже где-то слышал, — говорю, — только не помню где». «Ну, — говорит папа, — если тебе удастся наладить контакты с зеленым другом, то за тебя в дальнейшем можно будет не беспокоиться. Человек из тебя выйдет, что надо. Ты мне его покажи, я так и сделаю, как ты говоришь. Это же зеленые деревья, неужели не знаешь? Нам про какое-то дерево задали сочинение написать, но оно не пишется. Глядел в окно, там много деревьев, а что писать, не знаю». «Ну, Славик, это же замечательная тема, — говорит папа. — У меня ничего не выходит». «К деревьям, что под окном растут, ты личного отношения не имеешь, потому не напишешь. Свое дерево надо иметь. Где мне его взять?» Папа мне отвечать не торопится, смотрит куда-то и меня будто не слышит. Наверное, отвечать не хочет, скрывает чего-нибудь. Тут я так заорал, что папа вздрогнул и говорит: «Как хорошо, что ты мне об этом напомнил. Хочешь, я тебе про мое дерево расскажу? Только ничего не пропускай, — говорю, — рассказывай». Маленьким я жил в деревне у бабушки. Однажды весной я выкопал на опушке леса маленькую березу. Я знал, что скоро уеду в город к моим родителям навсегда, а березка останется бабушке на память. Я выкопал яму и посадил деревцо у окна, чтобы любоваться им из дома. Летом веселые листочки трепетали на ветках, береза моя прижилась. А потом я уехал. И вот побывал там уже взрослым человеком, поклонился бабушкиной могиле. Дома нашего уже не было и в помине. Его снесли на дрова. Крапивы и лопухи покрывали то место, где он раньше стоял. Мне было интересно, как выросла береза за эти годы, но я ее не нашел. Повстречался мне тут старый лесник, который знает каждое дерево в округе. Он сказал, что мое дерево сгорело при пожаре соседнего дома. Говорит, огонь так бушевал и разносился по ветру, что береза вспыхнула факелом и пропала навсегда. Я расстроился, пошел в лес, сел на пень и думал про судьбу людей и деревьев. И тут вижу, под густой темной елью пробился березовый росток. Пробиться-то пробился, да погибнет. Елки его заглушат, никакого света не пропускают. Я и решил спасти это дерево. Принес его на свое пепелище, выкорчевал крапиву и лопухи, вырыл яму на том же месте, где раньше сидел у окна, как раз у дороги, которую теперь здесь проложили, и посадил новую березу для порядка. Не должно быть, чтобы не осталось там моих корней. Пойдет кто-нибудь по дороге и в тени моей березы посидит. Чтобы стихия не помешала вырасти, попросил лесника приглядывать за саженцем. Потом смотрю, солнце уже низко, скоро темнеет. Мимо пропылило шумное совхозное стадо. Я вышел на дорогу и отправился ночевать в совхоз, который построили рядом с моей бывшей деревней. Там живет мой прежний друг, теперешний директор совхоза.